Глава 7. Бой с казаками, делегации, разоружение казаков и связи с ними. 7 января 1918 года. Был холодный январский день. К вечеру стал моросить снежок. Началась оттепель. Наши боевые части заняли позиции, окопались. Мы сговорились по телефону с казачьим командованием, условились назначить делегатов, которые съехались бы на полпути между станциями Кичкас-Хортица, и выяснили, что и какая из сторон хочет. С нашей стороны делегация представлена двумя командирами группы Богданова. Затем, независимо от нее, от отряда матросов, товарищем Бабарыкиным, от отряда александровских анархистов Марии Никифоровой, от революционных крестьян Гуляйпольского района и Гуляйпольской группы анархо-коммунистов мною. К 6 часам вечера мы сели на паровоз и подъехали к условленному месту. Навстречу нам подошел паровоз с одним вагоном с делегацией казачьих частей. Среди казачьей делегации были офицеры и рядовые казаки. Но рядовые ничего не говорили, говорили офицеры, говорили гордо, хвастливо, иногда даже с руганью. В особенности ругань эта прорывалась, когда со стороны нашей делегации товарищ Бабарыкин заявил, что мы их вооруженными на Дон через Александровск не пропустим. Провозились мы с ними, а они с нами час времени. И, может, еще возились бы, уговаривая друг друга, если бы не услыхали от казачьей делегации заявление, что они у нас и спрашивать не будут пропусков через Кичкасский мост и город Александровск. Нас, заявил нам их представитель, движется 18 эшелонов казаков Дона и кубанцев, лабинцев, до 6 или 7 эшелонов гайдамаков Центральной Рады, якобы вышедших из Одессы и в дороге примкнувших казакам с целью пробраться на левый берег Днепра и повести борьбу против кацапьев. Выслушав это хвастливое заявление делегации, заявление, которое сопровождалось матерщиной, наш делегат ответил: «В таком случае мы уезжаем от вас. Переговоры наши кончены. Ваше поведение мы, представители революционных крестьян, рабочих и матросов, считаем желанием вызвать братоубийственную кровопролитную бойню. Можете двигаться, мы вас ждем». И мы все в ту же минуту вышли из их вагона, сели на свой паровоз и возвратились к линии фронта. Казачья делегация двинулась в свою сторону. Возвратясь к своим позициям, мы объявили бойцам, что переговоры наши с казаками ни к чему не привели, что каждую минуту можно ожидать с их стороны наступления, а потому разведка каждой части против своего участка и разведка, обслуживающая всю линию фронта, должны быть особо бдительными. Затем мы с частью бойцов отошли от передней линии нашей цепи с версту, и в 2 местах разобрали рельсы, а в 1 часа ночи каждый возвратился на свое место и, нервничая, ждал наступления казаков. Ночь была темная, и шедший днем и с вечера снежок превратился в мелкий дождь. Было уже 2 часа ночи, дождь усилился, а противник не показывался, видимо, решил дождаться рассвета. Многие бойцы, лежа в окопах, которые они сами за это время сделали, говорили между собой, что до утра атаки не будет,